Глава 17. Вероника. «Испытание ему не закончено. Ишь какой! Пристал, как банный лист, чем ты занималась в своем мире? Вот так я ему и ответила. Нет уж, спасибо, плавали. Кто бы знал, сколько я выслушала по поводу своей профессии. Дешевая актрисулька. Да они же спят со всеми, лишь бы выбраться повыше и роль получше получить. Ой, прости, Господи!» Каждый раз при виде меня шептали бабки у подъезда. «Наверное, хуже было бы только, если бы я работала терапевтом. Тогда бы они меня любили горячо и искренне, да так сильно, что я устала бы от них бегать. Эх, мой театр. Наверняка меня уже потеряли и даже нашли замену. И все из-за этой проклятой бабки, будь она неладна, засунула меня сюда, как кусок мяса какого-то. Вероника», — вырвал меня из раздумий Александр, упорно волоча за собой уже по городу. Перед тем, как покинуть дворец, князь приказал Грегори дать мне какое-то лекарство. По вкусу оно оказалось точно таким же горьким, как и спасшее меня от ужасных звуков снадобье Мортенфера. Наверное, они считали, что на меня действовала иллюзия. «Да, ваша светлость», — заставила себя улыбнуться и заглянуть ему в глаза. «Не передумала выигрывать отбор?» «С чего бы? Я просто так своих решений не отменяю. Или вы готовы немедленно отправить меня домой?» Князь нахмурился и поджал губы. Я тоже не стала продолжать разговор. Сделала вид, что мне городской пейзаж куда интереснее, чем беседа с этим напыщенным чешуйчатым гадом. К слову, город был действительно красивым. Широкие улицы, мощеные грубо обработанным мрамором, аккуратные белые домики с черепичными крышами, которые нежно оплетали цветущие вьюнки. Все зелено, сочно, ярко. А наверху чистейшее аквамариновое небо. Такое насыщенное и глубокое, что можно смотреть на него вечно и никогда не насмотреться. Весна в разгаре, и вокруг все будто кричало, что самое время влюбиться. Только вот одна беда. Не в кого. Да и вообще здесь смотреть на кого-то себе дороже. Даже представить не могла, чего ожидать от любого из драконов в следующий миг, особенно от князя. Вот куда он меня вел? «Зачем вообще было уходить из дворца?» Запоздалая паника догнала меня, словно автобус легковушку. Появился страх. Ноги стали ватными и теперь слушались с трудом. «Что, если Александр решил раз и навсегда от меня избавиться? Сейчас вот так вот под ручку приведет куда-нибудь в темницу и поминай, как звали!» «Боюсь, мне не по силам вернуть тебя домой», — сказал нехотя, когда мы остановились у ничем не приметной серой двери. «Но кое-что я все-таки могу сделать». «И что же, ваша светлость?» — спросила, стараясь говорить без ноток сарказма. «Я предлагаю тебе выбрать друга». «Отлично, я выбираю вас!» — все-таки не сдержала ехидную ухмылку. «Четверолапого друга», — уточнил князь. «А я не против, если вы перекинетесь», — тут же парировала я. «Всегда мечтала полетать на драконе». «Вероника...» Он нахмурил брови и посмотрел на меня так, словно я была маленькой девочкой и выпрашивала купить мне игрушку. «Ладно, не нужно так на меня смотреть. Я уже поняла, что с вами даже дружбы не получится». «Так куда вы меня привели?» — ответила с улыбкой, а в груди неприятно кольнуло. «Гадкое ощущение, словно ты навязываешься тому, кто всеми силами пытается от тебя откреститься». «Идем». Он снова подхватил меня под руку и подтащил внутрь громоздкого здания с плоской крышей. «Сбежать не получится, так что мне ничего не осталось, кроме как следовать за ним, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания». За дверью обнаружился самый настоящий Ноев ковчег. Вот уж действительно каждой твари по паре. Кого тут только не было. Самые фантастические и невообразимые животные. Крылатые кошки, светящиеся птички. Куча существ, которых я при всем желании не смогла бы идентифицировать. Глаза разбежались в стороны, а потом сошлись на переносице и отказались выбирать. Блин, я забрала бы всех и каждого. Настолько милые и очаровательные создания никого не оставят равнодушным. Открыв рот от восторга, я медленно двинулась вперед, рассматривая каждое существо. На небольшом насесте сидела птица, чем-то отдаленно напоминающая попугая. Она склонила голову на бок и произнесла: «Жалкая человечка! Выдайте ей 5 ударов плетью!» «Что? Да я тебя на суп пущу!» — проворчала сердито. «Мое почтение, уважаемая! Каша невкусная, огурцы завяли!» Продолжила болтать глупая птица, но точно ни разу не разумная. Действительно, как самый настоящий попугай. Перестав обращать на нее внимание, я увлеклась наблюдением за двумя трехглавыми волчатами, которые играли в небольшом загоне. Они догоняли друг друга, рычали, кувыркались. Я ведь всегда хотела собаку, да только разлучать этих малышей совсем не хотелось. А на всех князь точно не расщедрится. «Не проходите мимо!» — зазывал торговец, на плече у которого висело существо, похожее на летучую мышь. Только у этого крылья были радужные, как у самой пестрой бабочки. «Заморские коты! Они будут мурчать в такт с вашим сердцем!» — вторил ему другой, тыча в лицо покупателям пушистые комочки. «О-о-о-о!» — кричала птица, похожая на сову, но покрытая чешуйками. «Иу-иу-иу-иу-иу-иу!» — щебетали пестрые канарейки в клетке. Я даже грешным делом подумала, а не подсыпали ли мне снова той гадости, от которой меня спас Мортенфер. Но нет, все звуки на самом деле были слышны, и мне стало дурно. «Ваша светлость, простите, мне нужно на улицу!» С мольбой во взгляде обратилась к князю, на плече у которого уже сидела какая-то пестрая ящерица. «Но ты ведь никого не выбрала», — удивился он. «Боюсь, я не в силах определиться». Развела руками и двинулась к выходу, не желая тут оставаться больше ни на минуту. Александр быстро ссадил с себя местную живность и догнал меня уже у двери. Я выскользнула на улицу, дошла до стоящей неподалеку лавочки и едва ли не упала на нее, стараясь справиться с головокружением. Князь встал рядом, скрестил руки на груди и смерил меня тяжелым, как каменная плита, взглядом. Я уже собралась съязвить по этому поводу, как прямо из-под скамьи раздалось тихое, едва слышное «пи-пи-пи».